у Дюма. Сам король удивлялся роскоши и веселой жизни, царившей Монте-Кристо. А один из придворных шутников советовал королю перенести поближе к Монте-Кристо свой дворец, чтобы не умереть со скуки в обезлюдевшей столице. О бурной жизни Дюма слагали легенды. У него было двое законных детей. Сына Александра ему родила прекраснейшая белошвейка Катрин Лабе, соседка по квартире в первый год жизни в Париже, дочь Мари, одна из первых поклонниц. Незаконно рожденных детей, по неточным подсчетам самого Дюма, было около 500. Он почти не уступал турецким султанам или иранским шахам. Но султаны и шахи не написали собраний сочинений в 300 объемистых томов, а Дюма нашел время и для этого. В законный брак Дюма вступал всего лишь один раз. Существует три версии его женитьбы. По первой, он, нарушая всякий этикет, взял с собой на бал при королевском дворе очередную из своих поклонниц, актрису Иду Ферье. Он надеялся, что ее не заметят в общей толпе. Но наследник престола заметил и попросил представить ему госпожу Дюма. По другой версии, Ида Ферье просто скупила все его долговые векселя, сумма долгов Дюма была вдвое больше его доходов, он старался всегда выдерживать такую пропорцию, и поставила условие. Или свадьба, или долговая тюрьма. Дюма выбрал первое, так как это давало возможность еще раз собрать пол Парижа на роскошный пир. За невестой жених получил 120 тысяч франков приданого. Согласно третьей версии, по словам самого Дюма, он женился на Иде, чтобы она не надоедала ему своими разговорами о женитьбе. Счастливого брака не получилось. Устав от Дюма и от его поклонниц, Ида Ферье уехала во Флоренцию с итальянским князем Эдуардо Виллавранко. Дюма пообещал ей вернуть приданное с процентами. Ида ждала несколько лет, после чего затеяла судебный процесс. Дюма пришлось с молотка продать свой замок. Но денег он так и не вернул. Когда они у него появлялись, он успевал их потратить до того, как кредиторы или судебные исполнители успевали настигнуть его. Дюма пережил несколько революций и государственных переворотов. Когда свергали короля, он со своим охотничьим ружьем присоединялся к толпам парижан и помогал строить баррикады. Когда выяснялось, что в Париже не хватает пороха, он мчался в свой родной городок, где находились пороховые склады, и доставал порох восставшим. Некоторые биографы уточняют, что охрана в тот момент как раз сама хотела организовать доставку пороха в столицу. Но Дюма в своих мемуарах утверждает, что он, как когда-то его отец, в одиночку захватил в плен коменданта и, угрожая взорвать пороховые склады, заставил гарнизон охраны отдать порох. Во время одной из революций Дюма решил заняться политикой и выдвинул свою кандидатуру в парламент. Когда он выступал зажигательной речью перед избирателями, дело происходило на мосту через реку, один из слушателей, подосланный соперниками, крикнул, что Дюма — потомок знатного аристократического рода. Дюма схватил крикуна за штаны и, высоко подняв над перилами моста, потребовал извинений, а потом, отпустив перепуганного избирателя, показал толпе свои руки и сказал: «Руки, написавшие 400 романов и 30 пьес, это руки рабочего». Тем не менее, в парламент Дюма не избрали, как и во Французскую академию, где его не хотели считать серьезным писателем. После восстановления во Франции империи многие писатели и журналисты, боясь репрессий реакционных властей, бежали в Бельгию. Дюма тоже последовал за ними. Для него это был повод, чтобы скрыться от кредиторов, которые не давали ему прохода в Париже. Власти сквозь пальцы смотрели на этих эмигрантов, для которых бегство из Парижа во многом было саморекламой. Они жили в бедных квартирах, носили поношенную одежду, парижские газеты не уставали описывать их лишения, хотя их жены, оставшиеся в Париже, высылали им немалые деньги. Дюма, приехав в Бельгию без гроша в кармане, снял два дома и каждый день угощал своих бедствующих собратьев роскошными обедами. После возвращения в Париж он должен был скрываться и от французских, и от бельгийских кредиторов. Дюма занял еще денег и основал газету под названием «Мушкетер», доходами от ее издания обещая покрыть все долги. Газета быстро набрала тираж и стала самым популярным изданием в столице. Кредиторы вздохнули с облегчением. Издатели газет даже предлагали Дюма выкупить мушкетера за огромные деньги. Он отказался и вместе с целой толпой сотрудников продолжал выпускать ее сам. Шампанское в редакции лилось рекой. Но Дюма не платил сотрудникам жалования. Огромные доходы от газеты мгновенно исчезали в его руках. Сотрудники разбежались, газета лопнула, и кредиторы опять не получили своих денег с обещанными процентами. Им оставалось только ожидать новых грандиозных проектов Дюма. Дюма любил путешествовать. Во-первых, потому что из каждого путешествия он привозил по нескольку томов путевых заметок. Во-вторых, это был самый приятный способ скрываться от кредиторов. Дюма побывал во многих странах. В Испании он присутствовал на свадьбе дочери испанского короля и наследника французского престола. В Германии написал роман, в котором предостерегал Европу от Пруссии и Бисмарка. В Италии познакомился с Гарибальди и участвовал в раскопках Помпеи. И везде сыпал вокруг себя деньгами. Ведь дома его ожидали кредиторы, надеявшиеся поживиться на издании его новых путевых записок. Для поездки в Алжир Дюма выпросил у военного министра корабль, обещая описанием путешествия поднять в Париже интерес к новой французской колонии. Несколько месяцев Дюма с друзьями и дамами полусвета, их набралось столько, сколько вместил военный корабль, проплавал вдоль африканского побережья, поражая банкетами, маскарадами и фейерверками жителей и администрацию портовых городов. После его возвращения в парижском парламенте разразился страшный скандал. Депутаты требовали отставки министра, предоставившего военный корабль, в распоряжение увеселителя публики. Дюма, как когда-то его отец, в одиночку ринулся в бой. Он послал секундантов каждому из депутатов, недовольных размахом его путешествия, цель которого он видел в первую очередь в том, чтобы показать блеск и величие Франции. Парламент дрогнул. Депутаты один за другим отказались от дуэли, ссылаясь на парламентскую неприкосновенность, и вопрос об отставке министра больше не поднимали. А весь Париж с восторгом читал новые путевые заметки Дюма. Самого же его нигде не могли найти. Он в очередной раз успешно скрылся от кредиторов.